Дюпон не отрывал взгляда от происходящего. Собственно, как и я, с моего места было видно, как арестовали и мужчину с тростью, и цветочницу. Карл Архипович поднялся и внимательно на меня посмотрел. Я сделал ставку на то, что вы выберете бородача. Специально просил, чтобы бороду приклеили криво. Это была очередная проверка, удивленно спросил я. И да, и нет. У нас была наводка на то, что сегодня здесь будут передавать секретные сведения. Но наши сотрудники никак не могли вычислить, кто и как, и ради интереса подсунули вам ряженых. Так что, спасибо, он встал возле моего стула. Скажите, это ваша магия так сработала? Пусть это останется моей тайной, усмехнулся я, вспомнив свои же слова, сказанные Глассу. Дюпон ослепительно улыбнулся и вышел из кафе, оставив меня наедине с остывшими блинчиками да запотевшим стаканом лимонада. Что ж, поздравляем нас с первым успешным заданием. Нужно будет узнать по поводу оплаты, подумал я и приступил к еде. Остался нерешенным вопрос с таинственной встречей, на которую меня пригласили сегодня вечером. Лерчик обещал подъехать на место встречи с моей шпагой и аптечкой. К сожалению, мы так и не выяснили, кто направил это письмо, и я совершенно не представлял, что меня ждет. Не тот ли это неизвестный, что послал за мной тех троих молодчиков, как там сказал их главарь? По счетам надо платить, или это какой-то другой обиженный жених? Я прислушался к себе, но никаких эмоций Владимир по этому вопросу не ощущал. Новый персонаж на моем поле, не нравилось мне это все. Проблемы наваливались одна за одной, будто сама судьба решила проверить меня на прочность. Что же еще предстоит мне? Я глянул на часы, родители уже должны были вернуться с подписания документов на Бракани, если только она не устроила грандиозный скандал. Она хоть и не выглядела глупой, но иногда ей могла попасть вожжа под хвост. Но больше я переживал из-за отсутствия тренировок с магией. А ведь стоило бы, пока мне приходилось долго готовиться, чтобы активировать ее. Лучше всего мне удавалось замедление времени. А вот взгляд в будущее пока срабатывал только в случае опасности. Никак не могу понять принцип работы этой магии. Быстро расправившись с нехитрым обедом, я попросил счет и был приятно удивлен, когда официантка сказала, что он уже оплачен. Раз получилось сэкономить на блинчиках, то можно купить подарок Анне, подсластить пилюлю, так сказать. Что ж, на сегодня в городе дела завершены, можно не спеша выдвигаться в сторону места встречи. Дорога предстояла не близкая, и зачем устраивать встречу на окраине, да еще и в противоположной стороне от замка? Зато есть возможность потренироваться. Я улыбнулся и покинул кафе, но оказалось, практиковаться в магии в движущейся карете очень сложно. Только сосредоточился, как меня подбрасывало на очередной кочке. Да уж, дороги в этом мире не те, что в моем. Интересно, когда изобретут асфальт? Единственное, что мне удалось, это ненадолго погрузиться в медитацию и нащупать тот светящийся шарик с магией. Кажется, он немного подрос. Моя сила увеличивается. Я дал себе слово каждый вечер практиковаться, а то стыдобища какая-то. Подъезжая к месту встречи, я заметил Лерчика. Он выглядел непривычно хмурым. «Князь, рад видеть», — без улыбки сказал он. «Что случилось?» «Не знаю, но место какое-то подозрительное. Не оказалось бы это ловушкой». «Ты все взял?» «Да, разумеется», — рука скользнула к поясу. «Ты же шпаги взял, надеюсь?» «Ага, еще и кинжал на всякий случай. Не люблю сюрпризы». «Ты смог выяснить, кто прислал приглашение?» «Нет», — он помотал головой. «Даже не могу придумать, кому это нужно, так все таинственно, не нравится мне». «Я тоже не в восторге», я раздраженно дернул плечом. «Нам нужно между вон теми домами, но зато выяснил про возлюбленного твоей обожаемой сестрички. Давай об этом потом, как разберемся со всем этим». Лерчик кивнул, и мы осмотрелись. Место действительно выглядело странно. Два дома с заколоченными окнами, глухой забор со сломанными досками и никого вокруг. Весьма печальная картина. Я вдруг вспомнил замок Германов. Когда появятся деньги, нужно начать приводить его в порядок. Не делай это родовому гнезду быть в таком запущенном виде. Пошли уже, нет смысла оттягивать неизбежное, сказал Лерчик и двинулся вдоль забора. Мы прошли мимо дырки и бесшумно проскользнули через грубо сколоченную калитку. Перед нами открылся вид на обычный двор, удивительно чистый и ухоженный. Специально, что ли, убирали? Картину портили лишь пятеро мужчин, явно ожидающих нас. Прав Лерчик, и это ловушка. Я безошибочно выделил главного, стильно одетый молодой человек, черные волосы, Точеное лицо аристократа с брезгливо поджатыми губами. С его-то внешностью и выражением лица ему нужно посреди светского приема находиться, а не здесь. Но все-таки что-то цепляло взгляд, и я никак не мог понять, что именно. То ли поза у него не та, то ли пиджак ему жал, то ли он просто дерганный. Показалось, наверное, остальные участники встречи больше подходили для кабацкой драки. И это был еще один довод в копилку банальной подставы. Ладно, посмотрим, что будет дальше. «Добрый день, господа», я вышел вперед. «С кем имею честь разговаривать?» Приспешники аристократа дружно заржали, но сразу же заткнулись, повинуясь нервному взмаху руки их главаря. «Мое имя граф Василий Кривцов», лениво отозвался аристократ. «И вы нанесли мне оскорбление, которое можно смыть только кровью». Мы с Лерчиком переглянулись. Он едва заметно дернул плечом. Субботину имя графа ни о чем не говорило, да и эмоции Владимира молчали. «Уже не помните, ваше высочество», — картинно удивился Кривцов. «Что ж, я не удивлен, это вполне в вашем стиле. И все же, ваше сиятельство, напомните, где мы пересекались». «Я не намерен отвечать на этот вопрос», — оскалился он. «К бою». Он, не глядя, протянул руку своему помощнику. Тот даже не обратил на это внимания и продолжал играть в гляделки с Лерчиком. Очнулся только после рыка Кривцова. После того, как он получил шпагу, то сразу принял боевую стойку, и то неправильную. Я покачал головой и кивнул Субботину, снимая куртку. Тот ухмыльнулся и начал распаковывать чехлы, вытащив на свет мою любимицу. Она легла в руку, как родная. Я сразу почувствовал себя увереннее. Сердце застучало сильнее. Меня накрыло приятным предвкушением славной драки. «Посмотрим, на что этот неправильный аристократ способен. К бою!» — рявкнул я, крепче сжимая шпагу. И мы начали. Мы осторожно ощупывали друг друга, быстро обменявшись пробными ударами. Кривцов сделал выпад в бедро, но его атака прошла мимо. Через секунду мы отскочили друг от друга, разрывая дистанцию. Прелюдия закончилась. Кривцов двигался легко, но ему явно не доставало опыта, и в то же время его скорость поражала. Мы сошлись снова. Сверкающие клинки со звоном скрестились. Я старался не задумываться над своими действиями, тело двигалось само по себе, вытанцовывая мудреные комбинации. Однако, когда Кривцов парировал последний удар, он криво усмехнулся. «Это все, на что вы способны, ваше высочество», — выкрикнул Кривцов. «Все говорят, что вы никчемный дуэлянт, и теперь я тоже в этом могу убедиться. На эмоции берет, бессмысленно». Я заметил, что после выданной тирады, его дыхание тут же сбилось. Время начать новую серию ударов, ведь лучшая защита – это нападение. Аристократ ушел в глухую оборону, приняв очередной выпад на основании шпаги. Молодчики позади него дружно охнули. Они смотрели на нас, как дети в парке развлечений на фокусников. Один даже рот приоткрыл. Разорвав дистанцию, рука Кривцова скользнула за спину и вытащила изогнутый нож. Под одобрительный вой приспешников аристократ оскалился в улыбке и шагнул ко мне. Мой кинжал сам прыгнул в ладонь и застыл в ней обратным хватом. Кривцов ринулся в атаку. Я парировал удар, но чуть запоздало. Едва успел отбить клинок в последний момент. Мой противник ожидал этого и попытался полоснуть меня по руке. Помогло внезапно сработавшее ускорение, помогая увернуться. Тело непроизвольно подалось вперед, завершая разворот. Шпага устремилась прямо в голову аристократу, а кинжал нырнул вниз. Тот, нутром уловив направление моего движения, чуть сдвинулся. Лезвие срезало прядь волос с его макушки. Я отступил и опустил оружие. «Сдаешься?» — рявкнул Кривцов. Моим ответом был кивок на его руку. На белом рукаве расплывалось алое пятно. Я намеренно не стал вонзать свое оружие глубже. Может быть, боль отрезвит горячего графа и он остановится? Аристократ же поступил иначе, взревел и ринулся в атаку. Он решил уколоть меня сверху вниз в шею. Одновременно с этим, кончик его ножа должен был завершить комбинацию в моем брюхе. Однако лезвие скользнуло по кинжалу, не причинив мне вреда. Ускорение продолжало работать, пусть и не на всю мощь. Я стремительно наносил ему удары, не смертельные, но весьма болезненные. Кривцов уже с ног до головы покрылся кровавыми подтеками. Одежда пришла в негодность. Он начал тяжело дышать, а потом и вовсе упал на одно колено. Его тут же подхватили его помощники и оттащили. «Мы не закончили», — завопил один из них. Бросив своего главаря прямо на землю, они вытащили ножи и угрожающе двинулись на нас. Лерчик тут же оказался рядом и был готов принять бой. Не взглянув друг на друга, Мы ринулись вперед. Глава 16. Вдвоем против четверых. Неприятный расклад. У троих ножи, четвертый крепко сжимал дубинку. Две пары ухмылок недвусмысленно намекали, что в живых нас оставит, но рады мы этому не будем. Нужно действовать быстро. Я сделал несколько коротких вздохов, разогнал кровь и приблизился к моменту срабатывания магии ускорения, а затем ринулся в атаку. Взмах, выпад, укол. Все происходило настолько стремительно, что мой противник даже не успел нанести удар. Как же я люблю магию. Взвинтив темп, я острием шпаги ловко чиркал по незащищенным частям тела, оставляя болезненные царапины. Из чистого хулиганства я срезал пояс на его брюках, и те начали соскальзывать. Здоровяк обратил на это внимание, когда они уже сползли до бедер. В следующее мгновение он выбыл из драки, упав на задницу. Я оглянулся на Лерчика, тот держал своих противников на расстоянии, щедро раздавая удары. Пока работало ускорение, я извернулся и уколол того, что дубиной, в правое плечо, заставляя выронить оружие, и бросился помогать Субботину. Он уже успел нанести легкие раны, но выступивший пот на лбу, ясно говорил мне, что Лерчик очень устал. Впрочем, оставшись двое на двое, дело пошло намного лучше. Когда я занес шпагу для очередного укола в бедро, я краем глаза заметил, как аристократишка отползает в сторону забора. «Куда?» — крикнул я и сделал шаг в его сторону. Мне наперерез бросился один из противников. Его нож был нацелен мне в бочину. В последний момент Лерчик успел подставить самый кончик клинка и спасти меня от ранения. Но, к сожалению, теперь ему пришлось биться сразу с двумя. «Я справлюсь», — сцепив зубы, — прошипел он, уходя от очередной атаки. В один прыжок я оказываюсь возле Кривцова. «Изволите бежать с поля боя», — рявкнул я, направляя на него острие шпаги. Граф весь сжался, сильно побледнел. От страха у него задрожали губы. И где тот надменный аристократ, которым он был всего полчаса назад? «Кто ты на самом деле?» — спросил я. «Я-я», — он отполз от меня и уперся спиной в кирпичную стену. «Я правда, Василий Кривцов, но не граф», — он замотал головой. «И кто тебя послал? Что велели мне сказать?» «Ничего не велели. Поверьте мне, сказали вызвать на дуэль, ранить как можно серьезнее. Не убивайте меня, пожалуйста. Не двигайся с места», — рыкнул я и бросился помогать Лерчику. Тот уже умудрился получить две длинные царапины на руке и плече и вяло защищался. Увидев, что я вернулся, противники начали отступать. Их одежда была покрыта алыми подтеками, руки изрезаны, а на лицах проступил страх. Разобраться с ними не составило труда. Буквально через 3 минуты, они, подхватив аристократа, улепетывали так, что пятки сверкали. «Что ты узнал у этого Кривцова?» «Тяжело дыша», — спросил Лерчик. «Кто-то нанял их, чтобы меня под видом дуэли хорошенько отметелили. Видать, кому-то ты знатно мешаешь». Он поморщился и полез в чемоданчик за бинтами. «Поможешь?» — спросил он, протянув мне какую-то бутылку. «Конечно, но ты терпи и не смей реветь», — с улыбкой пригрозил я. «Да я не реву, это пот через глаза вытекает», — заржал он. Я срезал остатки рукава и тщательно промыл рану. Она оказалась глубже, чем я думал. «А что, если?» Сделав несколько коротких вздохов, я на секунду закрыл глаза и мысленно вернулся в боевой азарт. «Если я могу замедлить время в теле одного конкретного человека, то почему бы не попробовать его ускорить?» Пока мои руки продолжали чистить ранение Лерчика, магия понемногу начала работать. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Субботин. «Да там царапина, сама пройдет». «Да, сама», — медленно проговорил я. «Еще минутку, жжется». Он попытался отдернуть руку, но я держал крепко. Наконец, по коже Лерчика пробежала легкая рябь, и я убрал ладонь. «Видишь, говорил же, царапина», — сказал он. «Действительно, от длинного и глубокого пореза осталось лишь покраснение и едва заметная полоска. Пациент жив, несмотря на все сопротивления», — кивнул я. «А сам, ты-то не ранен?» Он быстро меня осмотрел и, не найдя никаких видимых повреждений, собрал чемоданчик. «Я узнаю, кто это был и кому надо было выводить тебя из строя. Имя есть, он действительно Кривцов Василий, но точно не граф. Ладно, поехали. Здесь нам делать больше нечего. Ты, кстати, про Аню хочешь узнать-то? Я очень хочу вернуться в замок, принять душ и удостовериться, что сегодня подписаны документы на ее брак, и выпить. Сразу после позднего ужина в одиночестве, я зашел в кабинет отца. Там все еще сидел Зуров и разбирал бумаги. «Доброй ночи, ваше высочество», — увидев меня, Он сразу же вскочил со стула. «Какие новости, Яков Владимирович?» Я уселся в кресло и вытянул ноги. «Сложно сказать», — потянул он, поднимая со стола папку. «Мы с Сергеем Давыдовичем разобрали все бумаги, отправили запросы в регистрационную канцелярию. Продолжайте. Как бы это ни звучало банально, но у меня для вас две новости. Хорошая и плохая, скорее плохая и очень плохая. Не тяните, говорите уже, что-то такое я ожидал. Треть виноградника заложена, земля не используется. Очень много странных запросов о положении дел. Объемы производства, продажи, поставки. Еще я заметил несколько фальшивых договоров на продажу оборудования. И не хватает отчетности за несколько месяцев прошлого года. Подводя итог, могу сказать, что кто-то очень хочет заполучить эту винодельню и делает это достаточно грамотно. Иван Станиславович в одном из разговоров упомянул, что в последнее время много проверок было. Я поспрашивал знакомых, и нигде нет упоминания об этих проверках. Не так давно приходили имущественники. Да, мне сказали. Но опять-таки, в имущественной канцелярии нет запланированных визитов. Значит, винодельню банально хотят отжать? Я задумчиво покачал головой. А что по деньгам? Это как раз новость просто плохая. Вот общая сумма долга перед поставщиками. Он, обильно потея, протянул мне листок бумаги. Я глянул и мысленно присвистнул. Такого я точно не ожидал. Это же пара моих годовых зарплат на военной службе, если не больше. Завтра нужно будет наведаться к Глассу, узнать об оплате сегодняшней поимки того модника с тростью. Спасибо, Яков Владимирович. Много еще дел осталось, здесь мы все привели в порядок. Я загляну завтра в регистрационную канцелярию, они что-то очень долго запросы обрабатывают. Тогда до скорой встречи. Мы раскланялись, и он ушел, а в кабинет проскользнула матушка. Я посмотрел на нее и подумал, что уж она-то точно должна знать, кому выгодно прибрать к рукам семейное производство. Но Софья Владимировна пришла совсем не за тем, чтобы рассказывать мне про винодельню. Она грациозно опустилась в кресло напротив и сложила руки на коленях. Глаза ее сияли. Подписали, кивок. И без скандалов, снова кивок и улыбка. А что она за это потребовала? Матушка рассмеялась. Видел ее уже? Нет, покачал я головой. По твоему лицу и так все понятно. И во что тебе обошелся этот договор? Мне, а нет, отдуваться пришлось графу. Он преподнес ей пару коробок с платьями и очаровательное ожерелье. Не удивлюсь, если она его не будет снимать. Я выдохнул. Теперь вопрос с браком решен, и можно всецело погрузиться в дела винодельни и военной службы. А как твой день прошел? Спросила Софья Владимировна. Скукота, да и только, отмахнулся я, вставая. Ладно, я пойду проведаю твою сестру. Не забудь, что завтра у тебя прием. Какой прием? Забыл уже, у тебя на столе же приглашение. У тебя хоть приличный костюм есть? По моему лицу она поняла, что нет. Заверив меня, что она все устроит, матушка подмигнула и вышла из кабинета. Даже представлять не хочу, что она придумала. Я прошел в спальню с твердым намерением потренироваться в магии. Мне уже удалось нащупать момент перехода на ускорение времени, осталось разобраться с замедлением и взглядом вперед. Ваше Высочество, рады вас приветствовать. Распорядитель вежливо поклонился. Я стоял в гостиной роскошного особняка и мысленно содрогался. Как же мне неуютно на таких светских приемах. Чувствовал себя диковинным зверем в зоопарке. Множество незнакомых людей, которые излишне внимательно на меня смотрят. Каждый хотел поздороваться, назвать свое имя и пожелать хорошего дня. Особенно мне доставалось от сильно напудренных матрен, активно знакомящих меня со своими дочерями. Приходилось мило улыбаться и ни на мгновение не терять бдительность, а то моргнуть не успеешь, а уже зажмут своими выразительными улыбками. Среди обилия декольте разной степени открытости попадались чинные барышни в глухих платьях, но и те и другие обстреливали меня томными взглядами, как из бластера. Чего нельзя было сказать о мужчинах. Их сжатые челюсти и хмурые лица говорили сами за себя. Нужно быть осторожнее, а то опять на дуэль прилетит приглашение. Да и цель у меня сегодня другая – узнать, кому было нужно отстранять меня от дел, пусть и временно. Мое появление на приеме для этого человека будет выглядеть как пощечина. Поэтому я очень внимательно рассматривал всех присутствующих. Впрочем, долго этим заниматься мне не пришлось. Ко мне подошли родители. Матушка держала отца под руку, разговаривая при этом с незнакомым мне статным мужчиной. Каштановые волосы с серебряными от седины висками, тонкими губами и карими глазами. На вид ему даже и 40 не было. Софья Владимировна улыбнулась мне и представила сопровождающего их мужчину. «Владимир, это Юрий Борисович Кармин, будущий муж нашей Анечки». Я с любопытством глянул на него, и этого человека сестра называла седым и старым, да он выглядит моложе меня, прежнего. «Рад познакомиться, ваше сиятельство», я протянул ему руку. «Полностью разделяю ваши чувства, ваше высочество». Низкий, чуть хриплый голос был полон дружелюбия. «Мы с вашими родителями обсуждали рабочие вопросы. О работе говорили? На такой прекрасном приеме?» — улыбнулся я. «А когда же вы отдыхаете?» «Сынок», — вдруг сказал отец, — «я рассказывал графу о том, как ты мне помог с документами по винодельне. Иван вовсю тобой хвастался», — усмехнулась матушка. «Это точно. Мне даже стало интересно познакомиться с вами». Граф расточал добродушие. «Не могли бы мы с вами переговорить?» Иван Станиславович упомянул, что по всем вопросам можно обращаться к вам. «Ну, спасибо, папочка. Конечно, пройдемте на террасу», — предложил я. Мы обогнули группку дам, что мгновенно расцвела при виде меня, и вышли на свежий воздух. Я утянул с подноса пробегающей мимо нас официантки бокал и посмотрел на графа. «Итак, что вы хотели обсудить?» «Ходят странные слухи», — начал он, — «что дела на винодельне крайне плачевны. Меня это огорчает, ведь я один из тех, кто является поклонником вашей прекрасной продукции. Поэтому у меня есть личная заинтересованность, так сказать». Сначала я было напрягся. Неужели это он замешан в крахе производства? Но тут же одернул себя, ведь после свадьбы он и так бы мог управлять винодельней. Да и сам граф выглядел честным дельцом. По крайней мере, то, что успела поведать мне матушка, выставляло его в выгодном свете. «Слухи устаревают быстрее, чем разносится, Юрий Борисович», — усмехнулся я. «Отрадно это слышать. У меня тогда к вам есть предложение. Внимательно вас слушаю». Граф начал говорить, и в моей душе крепла уверенность, что Ане повезло с будущим мужем. Мы еще час обсуждали детали, пока, наконец, не остались друг другом довольны. «Хороший, правильный мужик. Юрий Борисович готов помочь не только советами и покупкой вина, но и материально. Впрочем, от банального чека я отказался, больше склоняясь к крепким деловым отношениям. Граф пообещал прислать мне мастеров для обновления оборудования, да и подкинуть сведения о проверенных людях, что также помогут возродить семейный бизнес. А сейчас», — Кармин кивнул мне за спину, — «мне нужно откланяться, а то одна милая дама прожжет во мне дыру. Видимо, я слишком долго держу вас вдали от ее цепких лапок». Я мысленно воззвал ко всем сияющим сферами, чтобы обладательницей цепких лапок оказалась не Мариночка. «Владимир Иванович, я так по вам скучала». «Не повезло». Пришлось нацепить на лицо улыбку и обернуться, провожая тоскливым взглядом уходящего Кармина. «Марина Михайловна, я поклонился, не ожидал вас увидеть здесь». «Ах, ну что ты такое говоришь, негодник». Она огляделась, убедившись, что нас никто не слышит. «Не ожидал он, а я вот заждалась. Когда же у меня появится возможность украсть тебя хотя бы на полчасика?» Она подмигнула и прикусила губку. Я изо всех сил пытался смотреть ей в глаза, но взгляд то и дело соскальзывал в ее декольте. Убедившись, что я потерял бдительность под напором ее форм, она подхватила меня под руку и потащила в затененный цветами угол. По мне прошлась волна острого желания и в то же время глухого раздражения. Они так туго переплелись внутри меня, что и не разобрать, где мои эмоции, а где Владимира. Сердце застучало быстрее, и перед глазами все замедлилось. Я видел, как тонкие пальчики Мариночки тянутся к лацкану пиджака, а в ее глазах плещется томное ожидание. Если она сейчас, прямо здесь, на приеме, меня поцелует, то мне придется либо жениться на ней, либо драться на дуэли с ее отцом. До ушей донеслись тягучие звуки маленького оркестра. Идея сформировалась в голове мгновенно. Я со всей осторожностью перехватил руку баронессы и плавно выдернул ее на свет. «Пойдемте танцевать, как мне объяснила Аня, пуститься на светском приеме в пляс не грозит мне проблемами. Я свободен, она вдова, почему бы и не да». В ту же секунду время потекло в привычном ритме. Лицо Мариночки скуксилось, она вонзила мне острые коготки в руку, но не убежала. Мы вышли на площадку и начали танцевать. Нас тут же окружили другие пары. Неторопливо кружа баронессу по залу, я наклонился к ее милому ушку и тихо спросил: «Марина Михайловна, а чем обусловлен ваш интерес ко мне? Неужели все дело в титуле?» «Фу, ваше высочество, как вы могли обо мне так подумать?» Ее глаза широко распахнулись. Я увидела вас и сразу же влюбилась. А почему вы спрашиваете? Так, кроме титула у меня и нет ничего, рассмеялся я. По лицу Мариночки скользнула и тут же исчезла тень разочарования. Вы, кстати, не знаете толковых ремонтников? У нас в замке как раз крыша начала протекать. Хорошо, что лето на дворе, а то бы лежал сейчас с температурой. Нет, ее улыбка стала гаснуть. Я не знаю никаких ремонтников. Мое дело поддерживать супруга своей заботой и красотой. Конечно же, красотой. А готовить умеете? Она вся напряглась под моими ладонями, но я продолжал забрасывать ее глупыми вопросами. Кстати, хотел вам рассказать призабавную историю. Приходит ко мне управляющая и говорит, что забор упал, и работники, как на беду, уже все ушли. Пришлось самому восстанавливать все, вот этими руками. А видели бы вы, как я стену шпаклевал, на все руки мастер. Баронесса совсем скисла. Видимо, она совсем не так представляла княжеские будни. С трудом дождавшись окончания мелодии, она фыркнула, взмахнула юбкой и выскользнула из моих рук, быстро затерявшись среди гостей. С этим вопросом разобрались. Осталось еще десяток. Провожая взглядом баронессу, я наткнулся на чей-то внимательный взгляд. Крупный и полностью седой мужчина буквально не сводил с меня взгляда. Рядом с ним стоял, судя по виду, его секретарь что-то торопливо ему нашептывал. Внимание этой парочки мне совершенно не понравилось. Ко мне подошел Иван Станиславович и вручил мне бокал с янтарной жидкостью. «Отец», — тихо сказал я, — «а кто этот мужчина у вазы с пионами?» «Который, седые усы, крупный, а, это прекрасный человек, Виталий Захарович Булатов и его помощник Игорь. Они мне одно время очень помогли с винодельней. Хватка у Булатова, ух, мы с ним провернули несколько весьма выгодных сделок. Энтузиазм отца меня крайне насторожил. Выгодные, говоришь, так, вас познакомить? Буду только рад», — криво улыбнулся я. «Кажется, я нашел главную причину всех бед с винодельней». Глава 17. Виталий Захарович и сам не знал, зачем он приехал на этот прием. Лучше бы он сейчас сидел в своем любимом кресле и подсчитывал выручку, а не натужно улыбался всяким бездельникам. Но только вот его помощник прямо-таки настаивал появиться перед светлыми очами графа Кармина. Общество порой нельзя игнорировать. И вот сейчас он сверлил взглядом веселящихся гостей. Спасали только монетки в ладони, которые он все время держал. Теплый металл успокаивал. Пытаясь как-то справиться с раздражением, Булатов пробежался глазами по собравшимся. Возможно, кому-то из них можно будет продать совсем недавно купленную лесопилку. Но вместо этого Виталий Захарович наткнулся взглядом на стоящих в отдалении Германанов. Отец и сын мило беседовали. Хотя буквально месяц назад Иван Станиславович жаловался, что Владимир практически перестал бывать дома, а если и бывал, то это неизменно заканчивалось скандалом. Широко улыбающийся Владимир мгновенно выбесил Булатова. Скрипнув зубами, он повернулся к Игорю, намереваясь убить того взглядом. «Виталий Захарович, он здесь, Эгерман-младший», — торопливо сказал помощник. «Вижу, не слепой», — гневно откликнулся он. «Что он тут делает, да еще на своих двоих? Даже руки не сломаны, без единой царапины. Я же отдал четкое распоряжение». Видимо, он оказался более искусным фехтовальщиком. Его противников пришлось отвезти в больницу, с плохо скрываемым восхищением проговорил Игорь. «Множественные раны, кровопотеря, сломанные ребра». «А говорил, что все будет в лучшем виде», — прошипел Виталий Захарович. «Только что горцевал с баронессой. Тьфу! Возможно, нам сыграет на руку его назначение. Все же особый отдел, это не шутки. Нет, еще неизвестно, когда его отправят на задание, и отправят ли вообще. Его назначению без году неделя». Взялся за ум, понимаешь, Булатов едва сдержал рвущиеся наружу бранные слова, да еще в регистрационной канцелярии по его запросам шороху навели. «Не хотите ли отказаться от своей затеи?» – осторожно спросил Игорь. «Что? Да никогда. Винодельня будет моей». Пальцы Булатова до боли сжали в кулаке монетки. «Ни одному юристу не разобраться в том, что мы уже сделали, и ни одна ниточка не приведет его ко мне. Тем более, у меня уже есть треть виноградников. И это только начало. Но пока земли простаивают, смею напомнить. Да замолчи ты, я и без тебя это знаю. Партия только началась». Виталий Захарович понимал, что его планы по захвату винодельни стремительно рушатся именно из-за этого Германа. Образ бутылки с семейным гербом, на мгновение появившийся перед внутренним взором, медленно таял. И как этот Владимир умудрился в такой короткий срок разобрать документы, отправить пакеты запросов, еще и юриста найти, да к тому же еще и вышел победителем из лап пятерых нанятых мордоворотов. Хитрит этот князь где-то, Виталий Захарович, к вам идут Иван Станиславович и его сын, вижу, посмотрим, что он мне скажет, так ли он хорош, как про него все рассказывают. Добрый вечер, господа, радостно сказал отец, когда мы подошли к Булатову и его помощнику. Иван Станиславович, как приятно вас видеть, сладко пропел Виталий Захарович, а это, как я полагаю, Владимир Иванович, наслышан, рад, наконец, познакомиться лично, крепкое рукопожатие, медовые речи и холодный взгляд, кому-то явно не нравилось, что я сейчас стою перед ним без единой царапины, я с трудом сдержал ухмылку, а я слышал, вас на военную службу призвали, продолжал говорить Булатов, хотел вас поздравить, как я понимаю, особый отдел, там, говорят, очень опасно, можно уйти на задание и не вернуться, на моем лице не дрогнул ни один мускул, всякое бывает, согласился я. Тут и в глухой переулок можно зайти и уже не выйти. Разные бывают ситуации, не правда ли? Я внимательно изучал лицо Булатова. Седые усы едва заметно дрогнули, а затем растянулись в улыбке. Иван Станиславович, он посмотрел на отца, а не желаете ли продолжить нашу совместную работу? У меня как раз для вас есть парочка изумительных предложений. Вам обязательно понравится. Отец весь расцвел, довольно ухмыльнулся и открыл было рот, чтобы согласиться, но я не дал ему этого сделать. Иван Станиславович временно передал мне управление делами, так что по всем вопросам и предложениям обращайтесь ко мне. Мне будет интересно послушать. Так даже лучше. Свежая голова. Прекрасное решение. Булатов восхищенно цокнул языком. Когда вы сможете подъехать ко мне в управление, чтобы обсудить? Я еще не так хорошо разбираюсь во всех нюансах, как мой отец. Поэтому, думаю, сначала направьте ваше предложение нашему юристу, а дальше уже мы с вами все обсудим. Еще лучше, не моргнув глазом, сказал Виталий Захарович. А как зовут вашего юриста? Зуров. Яков Владимирович, улыбнувшись краешком губ, ответил я. Мне было прекрасно известно, что Зуров весьма уважаемый юрист с хорошим послужным списком. Его будет сложно обмануть. Мой удар попал куда следует. Булатов на мгновение запнулся, и на его щеках выступили красные пятна. «Наслышан», — коротко сказал он, поглядывая на монетки на своей ладони. «Что ж, я обязательно напишу вам и ему. А теперь, прошу меня простить, меня ждут дела». Он быстро откланялся и спешно двинулся на выход. Его помощник засеменил следом. Этот разговор лишь подтвердил мои опасения. Именно Булатов собирался забрать винодельню. Нужно о нем разузнать поподробнее. В такие моменты я сильно жалел, что в этом мире нет интернета. Так было бы хорошо, пара кликов и вся информация у меня в кармане. «Володя, я что-то не понял», — задумчиво сказал отец, озадаченно смотря вслед Булатову и его помощнику. «Что это сейчас было? Почему ты с ним так разговаривал?» «Все потом, отец, все потом», — отмахнулся я. «Кстати, почему матушка бросает на тебя такие странные взгляды?» Иван Станиславович огляделся, увидел супругу и хмуро сказал: «Потому что ее нужно спасать. Рядом с ней ее дальняя родственница Настасья Андреевна, и она может мою Софочку до смерти уболтать». Я пошел, я улыбнулся и постарался расслабиться, разобрался сразу в двух вопросах: как иногда полезно бывать на светских приемах, кто бы мне раньше это сказал. Продолжая праздно обходить собравшуюся публику и ловя на себе крайне заинтересованные женские взгляды, я вдруг задумался над поиском себе невесты. Может, это хоть как-то охладит пыл прекрасных охотниц? Нужно пересмотреть список от матушки. Возможно, Владимир погорячился со своими нелестными комментариями. Пока я размышлял над потенциальными невестами, ко мне подошла удивительно изящная дама и, обмахиваясь веером, поприветствовала меня низким грудным голосом. «Ваше высочество, примите мои глубочайшие поздравления с назначением. Меня весьма радует, что вы, наконец, перестали быть затворником и показались в обществе. Медные волосы, аккуратный носик с россыпью веснушек, пухлые губы. Я был очарован с первых мгновений. Одного взгляда на эту красотку хватило, чтобы мысли о невестах спешно покинули мою голову. Я галантно поклонился, принял унизанные кольцами пальцы и слегка их коснулся. По нервам тут же прошлась горячая волна. Кровь хлынула куда-то вниз, и мне понадобилась вся сила воли, чтобы окончательно не перестать соображать. Владимир и с ней, Жаль, что его эмоциональная память не может подсказать мне большего. Странно общаться с дамой и не знать ее имени. Если бы я знал, что встречу вас, приходил бы чаще, проговорил я, так и не отпустив ее руку. А вы все такой же, она тихо рассмеялась. Не желаете ли пройтись по парку? Ее карие глаза вспыхнули огнем, и это пламя стремительно перекинулось на меня. Действительно, здесь слишком душно, хрипло произнес я. Мне бы сейчас ведро ледяной воды, но кого я обманываю? Крепче сжав ее тонкие пальцы, я повел даму через террасу на выход. Кто же она такая? А имело ли сейчас это значение? Красивая, ладная, с тонкой талией, затянутой корсетом. Мои нервы звенели предвкушением, а она лишь теснее ко мне прижималась. Прохладный воздух не смог охладить мои чувства. Сердце стучало сильнее, разум затуманился, но при этом я вполне осознавал, что мы сейчас собираемся сделать. «Считай, что это мой прощальный подарок», — сказала она, увлекая меня в беседку. «Прощальный», — глухо повторил я. «Конечно, ты забыл, что ли? Я завтра уезжаю». «Как это печально», — выдохнул я, перебирая ее многочисленные юбки. «Знаю, но долг зовет, и я не могу не откликнуться на него. Поэтому и приехала», — закусив губу, — сказала она, дергая ремень на моих брюках. «Я исключительно рад этому, но довольна разговоров». В ответ я услышал звонкий смех, плавно переходящий в стон. Баронесса была вне себя от злости. «Да как он вообще посмел ей такое сказать? Какая ремонтная бригада?» Вопрос про готовку вообще выбил ее из колеи. «Для этого же есть слуги. Вот болван, да еще и без денег». На такое она не подписывалась. Грудь распирала от злости так сильно, что даже дышать в узком корсете стало сложно. Почувствовав, что ей не хватает воздуха, она выбралась на террасу и устремила взгляд в темнеющее небо. А так все хорошо начиналось. Они с Леночкой все продумали каждый пункт плана, и все ради того, чтобы заполучить этого красавчика. Мариночка на секунду прикрыла глаза и начала вспоминать, как она впервые увидела Владимира. Это было почти полгода назад. Кафе в центре города, украшенное еловыми ветками и алыми бантами. Уютные столики с крошечными букетами из шишек и карамельных палочек. Все так и дышало атмосферой предстоящего праздника середины зимы. Но это никак не могло разогнать печать Мариночки, которая всего день назад рассталась с очередным ухажером. Тот категорически отказывался оплачивать ее покупки у модистки. Дорого, мол, ну что за мужчины пошли, то кривой, то косой, то бедный. Мельчает аристократия этого маленького городишки. Баронесса лениво допила горячий шоколад, отставила тарелку с недоеденным ореховым тортом и встала, чтобы расплатиться. Как вдруг нос к носу столкнулась с молодым мужчиной. Ах, как он был красив, высокий, крепкий и такой обаятельный. Он ей так улыбнулся, что все нутро задрожало. Ее даже не смутило, что у него был разорван рукав и кровь на костяшках. Ерунда все это. Но глаза, глаза обманывать не могли. Мариночка влюбилась в ту же секунду. Тогда-то она и задумалась о том, как заполучить его в мужья. Ее даже не смущала его молодость. Она рассчитывала, что его пыл и энергия с легкостью компенсируют недостаток мозгов. И что она только не делала. Наряжалась в самые откровенные наряды, ездила на все-все светские приемы, где появлялся Владимир. Сходя с ума от скуки, она стреляла в него своими фирменными улыбками и взглядами. Даже смогла пробраться к нему в спальню. Только вот как назло, он, мало того, что не купился на ее полупрозрачный пеньюар, так еще и Субботина с собой притащил. Вечно этот выскочка все портит. Она просто терпеть не могла этого вездесущего Лерчика. А еще князь, а ведь какая задумка была, афера века, просто. Мариночка рассчитывала, что с легкостью затащит князя в постель, а после поставит его перед фактом, что он теперь обязан на ней жениться. Он, как истинный джентльмен, ей не мог бы отказать, но все пошло прахом. Гадство. Значит, все слухи про его похождения, ерунда, мысли о том, что она ему не понравилась, даже не мелькнула в ее чудной светлой головке. Баронесса сжала маленькие кулачки, ударила по перилам террасы и бросила злой взгляд на вечернее небо. На улице давно зажглись редкие фонари. Их света едва хватало, чтобы разогнать тьму в огромном парке. Если быть совсем откровенной, то Мариночка начала разочаровываться в князе, когда Леночка упомянула, что он, возможно, еще и маг. Это пусть и обещало безбедную жизнь, но тогда бы ее собственная репутация была бы испорчена. Кто станет общаться с женой мага? Только тот, кому нужны его услуги. И тогда супруге мага придется вечно жить в огромной тени князя, а ведь она должна сверкать. Нет, давно пора признать, что затея выйти замуж за Германа с треском провалилась. Ничего, надолго она одна не останется, обязательно найдется какой-нибудь приятный мужчина. Вон тот, с каштановыми волосами вполне подойдет. Кажется, это барон Зельман. Мариночка глубоко вздохнула, выпятила грудь и поплыла навстречу новой жертве, не обратив внимания на звонкий смех в дальней беседке. Через полчаса я вернулся в общий зал уже в одиночестве. Таинственная медноволосая, как прекрасный сон, растворилась в ночи, оставив на моих губах привкус малины и приятный звон в пустой голове. А праздник тем временем продолжался. Запыхавшиеся после танцев дамы тихо переговаривались, сидя на низких диванчиках. Их кавалеры мирно потягивали спиртное, обсуждая последние новости. Официанты с подносами, неторопливыми крейсерами лавировали между гостями. Кажется, событий на этот вечер хватит, но мне было любопытно остаться. Ужин вот-вот должен был начаться, а я как раз проголодался. Повинуясь моим мыслям, в зал зашел распорядитель и пригласил всех в столовую. Чинно рассевшись, мы смаковали поданные блюда, обильно запивая их красным вином. Я в очередной раз порадовался, что алкоголь почти не пьянит меня. Прекрасный мир! Ко мне наклонился отец и гордо произнес: «Это наша марка. Последние бутылки из подвала», — с иронией в голосе ответил я. «Нет, личные запасы графа Кармина. Я в свое время ему подарил несколько ящиков. Как раз сегодня повод их открыть. А через год, когда будет свадьба Анечки, ты уже успеешь наладить производство. О наших винах узнают все. Не зря мы эгерманы». Он напрокинул в себя бокал, а матушка ласково потрепала его за рукав. «Ванечка, конечно, все именно так и будет». Она глянула на меня. «Правильно же, Володя». Пришлось кивнуть и постараться не думать о семейных долгах. Того и гляди, придут взыскивать. Нужно срочно решать вопрос с деньгами. Уже подавали десерт, когда мое внимание привлек появившийся в дверях Комов. А он что тут делает? Хотя, с другой стороны, здесь было множество других офицеров в гражданском, почему бы и ему не приехать. Лев Федорович огляделся, нашел меня взглядом и коротко кивнул. Подходить не стал. Его увел распорядитель, предложив пустующее место между неизвестными мне светловолосой дамой и рыжим мужчиной. Нужно будет с ним обсудить записку и ту странную проверку. Мне до сих пор многое осталось непонятным. Наконец, ужин закончился. Мы тяжело встали из-за стола и в чисто мужской компании перешли в просторный кабинет. Там нас уже ждали курительные трубки и пузатые графины с крепкими напитками. Не успел я сесть возле открытого окна, как ко мне подошел Комов. Он был непривычно бледен и напряжен. «Лев Федорович, я склонил голову, рад вас видеть. И я, ваше высочество, очень рассчитывал вас здесь увидеть. Не правда ли, чудесный прием, что-то случилось?» Проигнорировав его вежливый вопрос, спросил я. «Как раз хотел это узнать у вас», — он нервно сглотнул. «А мне больше интересно, почему вы передали мне ту записку? Простите меня, ради святых наместников. По-другому было никак, но я даже не ожидал, что вы станете непосредственным участником мероприятия. К сожалению, я тоже». «Так это была проверка?» Я пригубил из бокала, кажется, это больше было похоже на коньяк, чем на виски, и внимательно разглядывал Комова. Чувствую, что он хочет мне что-то поведать, но никак не решится. «Почему вы сами не пришли?» Я продолжал давить на него. «Это было не мое задание. Я сейчас простой служащий». Он развел руками. «Но вы мне про него сообщили. Значит, хотели, чтобы я был там. Тем более, что Дюпон привел туда своих людей и устроил мне целое представление. Я до сих пор не уверен, что арестованный был настоящий». «Что?» — у Комова дернулся глаз. «Арестованный? Представление? Карл Архипович, ничего не понимаю». Комов выглядел растерянным. «Лев Федорович, а что, по вашему мнению, я должен был там делать? Получить информацию?» Его лоб покрылся испариной. «А как выглядел арестованный? Эдакий модник с тростью, с зализанными волосами. А кто еще был?» Я начал по памяти перечислять всех, кого я видел. И бородача, и влюбленную парочку, и мужчину, что разглядывал витрину со шляпками. К концу моего рассказа на Комова было страшно смотреть. «Еще чуть-чуть, и его хватит удар. Кем был ваш человек?» «Официантка», — упавшим голосом сказал он, а потом схватился за голову. «Все пропало. Что делать-то теперь?» «Официантка, милая барышня с подносом, Признаться, на нее-то я и не обратил внимания, разве что помню, что она мне постоянно улыбалась. Хотел еще ей на чай оставить. Я задумался и посмотрел на ситуацию в кафе другими глазами. Девушка несколько раз подходила ко мне, спрашивала про заказ, но когда появился Дюпон наоборот, ни разу не появилась, а соседние столики обслуживала уже другая девушка. Мысленно обругал себя, ведь это такая классика, официантка. Мне нужно быть внимательнее к таким деталям, что она должна была мне передать. Но Комов меня не слушал, лишь смотрел в окно, что-то неразборчиво бормоча. Если он перехватил не-то, если он схватился за голову, а она, где? В какой-то момент мне надоела его бессвязная речь, и я встряхнул его за плечи. «Лев Федорович, скажите уже, наконец, что произошло? Беда, Владимир, беда!» Одними губами прошептал он и паник. «Мне нужно идти, император он!» В следующее мгновение Комов вскинул голову, сверкнул глазами и неожиданно крепко схватил меня за пиджак. «Обещайте мне!» — выдохнул он. «Обещайте спасти императора!» «Что? Надежда только на вас! Пообещайте!» «Как я могу обещать, если даже не понимаю, о чем вы говорите?» «Ошалело», — сказал я. «Вы поймете, обязательно поймете. Ваша магия и наблюдательность подскажут вам. И, пожалуйста, не верьте никому, доверять никому нельзя». Голос его совсем затих, а руки безвольно опустились. «Просто пообещайте», — умоляюще сказал он. «Хорошо, хорошо, я сделаю, что смогу». Комов странно на меня посмотрел и, шатаясь, побрел к выходу. Никто не обратил на него никакого внимания, на что я только что подписался. Причем здесь император? Почему никому нельзя верить? У меня голова кругом пошла. Я пригубил коньяк и задумчиво глянул на сгущающиеся сумерки. Они были похожи чем-то на всю эту ситуацию. Полчаса назад я был доволен, как кот у миски сметаны, а сейчас в сомнениях. Что же имел в виду Комов? Если он меня вызвал на тот перекресток для получения какой-то очень важной информации, а Дюпон этому помешал, что получается? Дюпон работает против Комова, или против Гласса? Вот же ж, твою сияющую сферу, даже обсудить ни с кем. Я упал в кресло и постарался отрешиться от всех этих вопросов, но они продолжали лезть в голову и не давали выдохнуть. Несколько раз отец и Кармин пытались меня увлечь в разговор, но я отвечал односложно и часто терял нить беседы. Вскоре они от меня отстали, и когда я встал, чтобы со всеми попрощаться, в общем зале поднялась странная суета. Бледный распорядитель что-то торопливо говорил Юрию Борисовичу на ухо. Тот вздрогнул, обвел помещение пустым взглядом и вдруг крикнул: «Врача! Тут есть врач, Семен Витальевич! Срочно!» Из гостиной, где я стоял, выскочил худой, темноволосый мужчина и подлетел к Кармину. «Где?» – быстро спросил он. Юрий Борисович кивнул распорядителю, и тот увел врача дальше по коридору. Гости высыпали в общий зал и обеспокоенно зашептались. Не успел Кармин их успокоить, как появился Семен Витальевич и покачал головой. Юрий Борисович вздохнул и мрачно произнес: «Только что умер Лев Федорович Комов. Сердечный приступ». Глава 18. На следующий день, едва я продрал глаза, Илья Сергеевич принес мне почту. Среди приглашений было одно весьма любопытное письмо. Барон Герман Гласс срочно вызывал меня к себе. Я не был удивлен этому, после случившегося. Да и к тому же многие видели, как Комов на приеме со мной разговаривал. И, конечно, барону было крайне важно узнать последние слова Льва Федоровича. Быстро собравшись, я прыгнул в коляску и с ветерком доехал до серого здания приемной комиссии. В дороге у меня как раз было время, чтобы все хорошенько обдумать. Наверняка еще и про Дюпона спросит. В здании приемной комиссии ничего не изменилось с моего последнего визита. Все та же привычная суета. Светлана искренне улыбнулась и лично проводила до дверей его кабинета. Барон сидел за столом и заполнял какие-то документы. Под покрасневшими глазами залегли тени, воротник рубашки расстегнут. Видимо, ночь выдалась трудной. «Интересно, он вообще спал?» «Садитесь», не подняв головы, сказал Глаз. «Как вы после вчерашнего? Доброе утро. Со мной все в порядке, хотя уснуть было трудно». «Совершенно с вами согласен», — он нахмурил брови. «Расскажите, что было на приеме? Мне доложили, что вы последние говорили со Львом Федоровичем, правильно? Хотелось бы узнать подробности. Какие были его последние слова? Я вот тоже все время о них думаю», — потянул я, пытаясь собраться с мыслями. «Но, к сожалению, он говорил очень бессвязно и совершенно неразборчиво. Что-то про какую-то девушку, которую он потерял, что не знает, как ему дальше быть. Вы не знаете, с чем это может быть связано. У него кто-то пропал, дочь. Я закидывал глаз со вопросами не просто так. Если Комов прав, и никому нельзя верить, то мне нужно быть осторожнее. Услышав мои слова, барон удивленно вскинул голову и озадаченно на меня посмотрел. Дочь, ерунда какая, он не был женат и не имел детей. Дама сердца, его дама сердца, это работа, усмехнулся он, но сразу стал серьезным. Что-то еще можете вспомнить? Пришлось сделать вид, что я снова задумался. Мне не хотелось говорить про наш разговор, но другие гости видели, что мы общались довольно долго. Он спросил меня, что я думаю про события двухдневной давности, когда я оказался случайным свидетелем работы Карла Архиповича. Гласс отложил бумагу и внимательно посмотрел на меня. Да, мне Карл Архипович доложил о том, что произошло в кафе и как вы ловко раскусили его сотрудников. Вы прекрасно проявили себя. Но почему Комов спросил об этом вас? Он не имел к этому никакого отношения. Он растер лицо, мгновение помолчал и продолжил. В любом случае я благодарен вам за эту информацию. Так что вы еще можете вспомнить о том разговоре? Сейчас важны любые детали. Ему было интересно знать, кого и что я видел. Интересно, и что было дальше? Поторопил меня глаз. Когда я стал перечислять, он страшно распереживался. Особенно после упоминания мужчины с тростью. Глаз весь подобрался и, казалось бы, затаил дыхание. Лев Федорович побледнел, весь затрясся, продолжал я. Я тогда подумал, что он перебрал алкоголя, начал лепетать про какую-то неправильность, что это не тот, за кого его приняли, добавил я и покачал головой. Больше ничего припомнить не могу. Жаль, что с ним случился сердечный приступ. При нашей первой встрече он выглядел весьма здоровым. Есть кому позаботиться о теле? Барон не ответил, задумчиво вертя в руках ручку. И все-таки, расскажите мне, снова заговорил я, про это задержание. Этот человек действительно подавал сигналы, или это все же была проверка других сотрудников? Я-то там случайно оказался. Считайте, что да, проверка. Это была тщательно спланированная операция. И, раз вы упомянули, у меня к вам тогда один простой вопрос. Он сверкнул глазами, что вы там делали? Подарок покупал сестре. Не моргнув, ответил я. В тот день родители ездили подписывать документы на брак Анны и графа Кармина. Она всю неделю была в дурном настроении, переживала очень, поэтому я и решил сделать ей приятный сюрприз. Сами понимаете, расстроенная девушка, это хуже потопа. И что, купили? Прищурился глаз. Шарфик, я действительно его купил. Там на углу Спасской, есть крошечный магазинчик со всякими женскими штучками. Взял розовый с белыми разводами, расшитый мелкими камушками. Сестра осталась довольна, я вручил ей коробку и, признаю честно, позорно сбежал. Боялся, что если бы ей не понравилось, она бы им меня избила. Рассмеялся я, но все обошлось. Барон скупо улыбнулся, но взгляд не изменился. Он продолжал меня изучать, но я продолжал вести себя как ни в чем не бывало. Что ж, вздохнул глаз, поскольку Карл Аристархович очень хорошо отозвался о вашей помощи в операции, думаю, ее можно засчитать, как первое пройденное задание. Я отдам распоряжение, чтобы вам выплатили небольшую сумму. Спасибо. Очень приятно слышать, что я смог хоть в чем-то помочь, скромно произнес я. Я слышал, вы принялись восстанавливать семейную винодельню. Да, ее сильно потрепало в последнее время. Но, я уверен, совсем скоро она заработает с новыми силами. Обязательно пришлю вам пару бутылок нашего лучшего вина. Спасибо. Тогда у меня больше нет вопросов. Постарайтесь все же больше наблюдать, а не рассказывать. Он намекнул, что трепаться о словах Комова не нужно. Да это и не нужно было. Не маленький, все понимаю. Будет исполнено. Я вытянулся по струнке и вышел из его кабинета. Рассеянно улыбнувшись Светлане, я покинул это унылое учреждение. В голове крутились сотни вопросов. Комов не знал об операции, иначе бы не организовал передачу записки. А вот что касается Дюпона. Либо он не подозревал о задумке Льва Федоровича и обо мне, или, наоборот, намеренно сорвал мою встречу с той официанткой. Однако сейчас больше меня волновали последние слова Комова. «Спасти императора». На плечи разом опустилась гранитная плита возложенной на меня ответственности. Осталось всего-то узнать, от кого спасти и совершить героический поступок. Сущие пустяки. Я криво усмехнулся своим мыслям. Чтобы немного отвлечься от вопросов, я намеренно пошел в сторону кафе у Флоры. Во мне проснулся азарт исследователя. Стало любопытно хоть мельком глянуть на хозяйку. Удалось ли моей магии сделать ее еще моложе, или заклинание и вовсе развеялось. Впрочем, заходить не стал. Замер возле невысокой изгороди с цветами и поискал бабулю глазами. Но ее не было. Между столиками сновала только незнакомая мне моложавая женщина с густыми темными волосами и в легком летнем платье. Наверное, у Флоры сегодня выходной. Так и не дождавшись старушки, мне пришлось пожать плечами и сесть в коляску. Дел еще было много. Сейчас разберусь с винодельней, пообедаю, а потом можно и мир покорять. Флора. Обеспокоенный голос мужа вырвал ее из сладкого сна. Проснись, женя, что случилось? Она посмотрела на часы и раздраженно сверкнула глазами. Еще только половина шестого. Ты чего вскочил? Что с тобой случилось? В смысле? Флора поднялась на локти и вдруг подумала, что впервые за долгое время у нее не стреляет в пояснице. Посмотри на себя в зеркало. Ты что, потратила все наши сбережения на мага? Как мы теперь расплатимся с долгами? Женя пытался выглядеть строго, но в глазах затаилось восхищение. Перепуганная Флора легко вскочила с кровати и бросилась к трюмо. От увиденного в отражении у нее перехватило дыхание. Она помолодела, лет на 10. Прежде белые волосы потемнели, уставшие глаза сияли, кожа стала более упругой, грудь и вовсе теперь с трудом помещалась в старенький пеньюар, а руки... Руки перестали напоминать когти неведомой птицы. «Женя», с трудом веря в происходящее, произнесла она, «клянусь святыми наместниками, я никуда не ходила, ни к какому магу. Но тогда как, я не знаю. Женя, это же чудо, чудо. Я сегодня же поеду в храм, поставлю лампадку, нет, три лампадки, за святых наместников. Флора, золото мое, не могло же это просто взять и случиться. Я что-то не пойму», любуясь на себя в зеркало, сказала она, «тебе что, не нравится?» «Нравится, даже очень». Женя подсел к ней и поцеловал кончики ее пальцев. «Ты прекрасна, как никогда раньше». «Так-то», сверкнула она ореховыми глазами. «Но что мы скажем знакомым, что ты мне на день рождения подарил сеанс у мага? Ты же пожелал мне быть прекрасной, вот, получите, распишитесь. А если спросит и попросит карточку мага, ты же знаешь, к ним без связи не пробиться, да и цены у них такие». Бродячий маг мимо шел. «Понравилась моя выпечка? Да что ты пристал ко мне? Прости, прости. Просто это так все неожиданно». Женя все продолжал восторгаться красотой помолодевшей супруги, которая в этот момент думала совсем о другом мужчине, о рассеянном молодом человеке, который однажды зашел в ее кафе и странно взмахнул руками. Как раз после этого случая она заметила, что морщинок на лице стало заметно меньше. Наверное, это и был маг, только какой-то странный. Просто зашел в кафе, просто сотворил заклинание и просто ушел. Даже за еду расплатился с лихвой. Когда-нибудь она его встретит снова и обязательно отблагодарит его. Флора посмотрела на счастливого мужа и улыбнулась ему, потянув завязки на пеньюаре. Дорогой, а может, женя непонимающе посмотрел на супругу, потом перевел взгляд на медленно сползающую с ее плеча ткань. Восторженно усмехнувшись, он подхватил Флору на руки и выбросил из головы все сомнения. «Дела закрутили меня с новой силой. Приехали рабочие от графа Кармина, Сергей бегал из стороны в сторону с планом по ремонту, сотрудники винодельни тоже не остались в стороне и активно участвовали в царящей суете. Спокоен был только Лерчик, который, вооружившись очередным стаканом, стоял на пригорке и довольно щурился. Удивительный он, то пропадал на полдня, то появлялся в самых неожиданных местах, но обязательно с вином. Если бы он и был магом, то уж точно не огненным, скорее из тех, кто превращает воду в вино. Как я понял из наших разговоров, он рассорился с семьей и уже больше года живет в замке по приглашению Владимира. Наверное, чтобы быть поближе к винодельне. Чему тут удивляться, он любил выпить и не стеснялся этим бравировать. Субботин не слишком богат, если и сорил деньгами, то осторожно. Всегда был рад помочь и подставить плечо. Это мне в нем и нравилось. Между нами была разница всего в один год, но казалось, что он гораздо старше. Лерчик бегло разбирался в производстве вина, обладал несметным количеством полезных знакомств, уже состоял на военной службе и даже успел отметиться в подавлении какого-то мятежа. И все это с неизменной улыбкой, шутками и графином вина в руке. Да и эмоции Владимира недвусмысленно намекали, что это хороший друг. Я помахал ему рукой, и Лерчик подошел ко мне. «Как успехи?» – спросил я Субботина. «Работы идут полным ходом. уже перекопали дорогу, отремонтировали крышу и остальное по мелочам. Отличные ребята, только от выпивки отказываются. Сергей как? Сияет, как начищенная монета. На тебя уже готов молиться. Все идет строго по его плану. А что с виноградником? Часть урожая уже потеряна, часть земли даже не обработана. Да и та треть, что принадлежит неизвестно кому, тоже вызывает вопросы. И забора нет, но и соваться туда не хочется. Я думаю, у меня есть сведения на эту тему. Рассказывай, требовательно сказал Лерчик. Я лично заинтересован, чтобы винодельня работала в полную силу. Но это тебе не мешает находить вино. Места знать надо, подмигнул он. Мы отошли подальше от рабочих, и я ему коротко поведал о своей беседе с Булатовым. Лерчик нахмурился, взболтал вино в стакане и произнес. Я попробую выяснить, что он задумал. По крайней мере, некоторые моменты в документах для меня стали понятнее. А я-то грешил на твоего батюшку. А оно вон как. Ничего, и с этим разберемся. Я забрал у него стакан и пригубил вина, отмахнувшись от возмущенного вопля друга. Почему у него такой странный вкус? Поморщился я. Только что из бочки нацедил. Еще даже не успел попробовать, обиженно запричитал Лерчик. Мы вдруг переглянулись и бросились бежать на склад, перепрыгивая через завалы строительных материалов. То, что я увидел, когда мы влетели в хранилище, меня сильно расстроило. А Лерчик чуть не плакал, обнимая здоровенную бочку. «Родимая, что же с тобой случилось?» – причитал он, пока я разглядывал щель между досками. Выглядело так, будто дерево рассохлось и треснуло. Но этого не могло произойти. Мы же буквально на неделе проверяли все, никаких дыр не было. Я дернул кран и нацедил немного вина. Попробовал и снова поморщился. «Зови Сергея», бросил я и вылил красную дрянь на пол. Лерчик отлип от бочки и быстрым шагом вышел со склада. Я слышал, как он истошно орет, пытаясь привлечь внимание управляющего. Тот мигом прибежал. «Ваше высочество, что случилось?» – спросил он, тяжело дыша. «Кто-то повредил бочку». Я указал на дырку. «Нужно проверить каждую и ограничить круг людей, которые могу сюда пройти. У кого есть ключи от хранилища? Мы его не запираем», – озадаченно ответил Сергей и тут же приступил к осмотру. «Никого сюда не пускать», – скомандовал я. «Даже меня», – изумился Лерчик. «Тебя так тем более сюда пускать не нужно», но, увидев его скисшее лицо, я немного оттаял. «Ладно, раз в день вы будете с Сергеем проверять бочки. Ура! Да здравствует великое наше высочество!» Мне хотелось спрятать лицо в ладонях или отвесить ему подзатыльник. Сдержался. Между тем Сергей уже обошел большую часть бочек и никаких дыр не обнаружил. «Может, она как-то сама?» – задумчиво сказал Сергей. «Да уж, его вера в людей воистину безгранична. При такой влажности?» – недоверчиво сказал я. «Да еще крайние отхода?» «Нет, точно кто-то руками поработал.